بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يا أيها المزمل. О закутавшийся. قم الليل إلا قليلا. Простаивай ночь без малого. نصفه أو انقص منه قليلا. Половину ночи или чуть меньше того. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Или чуть больше того. И читай Коран размеренным чтением. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова. Поистине молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению. Поистине днем ты бываешь подолгу занят. Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью. Господь Востока и Запада, нет божества, кроме Него. Сделай же его своим покровителем. Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво. Оставь меня с теми, которые считают истину ложью, пользующимися благами, и повремени с ними недолго. Поистине у нас есть оковы и ад. Еда, которой давятся, и мучительные страдания. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. В тот день земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в холмы сыпучего песка. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Мы отправили к вам посланника свидетелем против вас, как отправили посланника к фараону. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Фараон ослушался посланника, и мы схватили его хваткой суровой. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит посидеть младенцев? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Небо тогда будет расколото, и обещание его непременно исполнится. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Поистине это назидание, и всякий, кто пожелает, встанет на путь к своему Господу. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ